Она слегка поклонилась, молитвенно поднесла ладони к лицу и воскликнула: «О, Марк, что за счастливый день! Ты почти не изменился со времен юности. У тебя даже улучшилась осанка, и ты очень возмужал». Отец засмеялся и проговорил: «О, тетушка Лелия, ты по-прежнему близорука и рассеяна. Взгляни же сюда, вот же я, твой племянник, Марк. А этот достойный ветеран — мой друг и один из моих клиентов по имени Барб». Тетушка Лелия рассердилась, подошла к отцу и, обиженно глядя на него, принялась трясущимися руками ощупывать его плечи и тело. Наконец она проворчала: «Что ж, не мудрено, что я тебя сразу не признала. Лицо обрюзгло, живот обвис. Я просто не верю своим глазам. Ведь раньше-то ты был, можно сказать, красавец». Отца ее замечания вовсе не огорчили. Напротив, он даже сказал: «Спасибо тебе, дорогая тетушка Лелия, за эти слова. У меня просто камень упал с сердца, ибо в мой... Если уж ты не признала меня, то значит, других можно тем более не опасаться, и никто времени меня не узнает. А вот ты осталась все такой же стройной, и весь твой облик дышит благородством. Годы тебя совсем не изменили. Ну, обними же моего сына Минуция, и будь с ним такой же ласковой и доброй, какой ты была во времена моей далекой и легкомысленной юности». Тетушка нежно привлекла меня к себе, поцеловала сухими губами в лоб и глаза, потрепала по щеке и воскликнула: «Ах, Минуты, да у тебя же уже пробился пушок на подбородке, так что ты уже не ребенок, которого можно носить на руках и качать на коленях». Она обхватила ладонью мою голову, заглянула мне в глаза и сказала: «Ты похож на истинного грека или римлянина. Но, признаться, эти зеленые глаза и светлые волосы несколько необычны. Будь ты девушкой, я назвала бы тебя красавицей. В общем, я уверена, что тебя ждет отличная партия. Твоя мать была, если мне не изменяет память, гречанка, не так ли?» Она принялась без умолку болтать, не дожидаясь ничего ответа. Я догадался, что она сильно напугана. У входа в дом с нами поздоровался лысый беззубый раб, подле которого стояла скрученная одноглазая женщина. Оба они упали на колени и произнесли приветствие, которым их явно обучила госпожа. Отец выглядел смущенным. Он положил руку на плечо тетушки Лелии и попросил ее идти впереди нас, поскольку она здесь полновластная хозяйка. Маленький атрий, зал, был наполнен дымом, так что все мы закашлялись. Эта тетушка воспарила перед домашним алтарем благовония в нашу честь. Кашляя и возбужденно жестикулируя, тетушка начала многословно объяснять, что по давней традиции манильев мы должны принести в жертву кабана. Но так как она не знала точного дня нашего приезда, то и не стала приобретать его, а потому мы должны будем удовольствоваться оливками, сыром и овощным супом. Сама же она давно уже не ест мясо. Мы обошли все помещения дома, разглядывая паутину в углах, убогие ложи и поломанную ветхую мебель, и поняли, что наша дорогая, милая тетя Лелия жила в горькой нужде. От библиотеки астронома Манилия сохранилось лишь несколько обглоданных крысами манускриптов. И хозяйка вынуждена была признаться, что ей пришлось продать публичную библиотеку, что подножие палатина, даже пес знаменитого предка.